Тактика следующая, говорил блондин на ходу, Дмитрий танкует, его голем способен держать медведя. Павел бьет огнем. Если ты сможешь помочь ему нанести как можно больше урона, то было бы здорово. Смогу, киваю я. Хорошо, а девушка, косится он на Марту, если ты тоже можешь помочь, то будет замечательно. Я могу его замедлить, тоже хорошо, но только его или большую группу тоже, всех, кто придет, уверенно отвечает Марта, а блондин задумчиво кивает. А что ты сам делаешь? Спрашиваю его. Я усиливаю группу, улыбается он довольно. Плюс 20% к урону на всех. Нормально. Не так, чтобы много, но это повысит шансы. У тебя только один навык, следует еще вопрос от меня. Да, кивает он, а у тебя разве нет? Нет, качаю головой и отмечаю, как у него чуть расширяются глаза. Влад явно делает какие-то выводы. Сколько, разумеется, не скажешь. Улыбка была ему ответом. А какая у тебя стихия, если не секрет? Ветер. И ты, как понимаю, прошел ему посвящение. Понятно теперь, почему ты нас так легко уделал. В чем секрет прохождения не расскажешь? Спрашивает он как бы невзначай. Расскажу. Если медведя победим, то завтра мне напиши, поделюсь опытом. Понимаю, что фокус детский, но добавляю ему мотивации сотрудничать и сделать так, чтобы мы мирно разошлись. Впереди показался переход на зону жизни, и разговоры кончились. Народ перестроился в боевой порядок, и было отчего. На горизонте виднелся медведь. Почему-то он в этот раз встречал нас чуть ли не у самого входа. И готов спорить, что он там не один. Чуть отошел в сторону от остальных и создал птицу. Она у меня, если не знать, куда и на что смотреть, почти невидимка. Так что есть шансы, что останется незамеченной. Дополнительно активировал слух ветра и прислушался, что же мне нашепчут. Картина печальная. Большая часть той оравы, что вчера погналась за монстром, сейчас обитает рядом с медведем. Их тут штук 50, и это те, которые могут собраться в одном месте в течение 3 минут. Поделился наблюдениями с остальными и получил ряд подозрительных взглядов. Я прямо чувствовал, как каждый задается вопросом, что может этот пацан, что наносит урон, да еще и монстров видит издалека. «Можем уйти и вернуться через пару дней», — обреченно сказал блондин. Он явно не верил в то, что можно справиться. «А может, атакуем? Главное их в кучу собрать, тогда я смогу пачкой убить». Уверен, его и взгляды остальных полны скепсиса. Уверен. «Помнишь, что было с машиной? Это площадный навык». «Помню», — задумчиво отвечает мужчина. «Я же ловлю раздражение на лице мага огня, но тот быстро отворачивается и отходит. Все равно рискованно», замечает призыватель. А если так, вызываю я своего элементаля. Он тоже полувоздушный и прозрачный, но когда стоит рядом, его отчетливо заметно. Размером с человека, он похож на живой вихрь, клубок потока воздуха, что переливается и никогда не остается замершим. Воплощение хаоса ветра. Искатели, что стояли рядом, дружно делают шаг в сторону. Опасаются, правильно, на это и расчет. Чем больше они меня боятся, тем больше шансы, что откажутся от идеи атаковать, или будут бить в спину, подло и жестко, чтобы наверняка. Замечаю, как Марта улыбается. Ей нравятся чужие опасения. Сможешь замедлить медведя по полной? Спрашиваю у нее. Все синхронно поворачиваются к девушке, которая все так же стоит и держит в руках стакан с кофе. У вас будет минута, бросает она лениво. Тогда предлагаю такой план. Агримобов, они бегут к нам, медведя замедляем и убиваем остальных. Если надо, потом еще раз его замедлим, чтобы ману восстановить. Устроит? Искатели переглядываются. Наконец блондин кивает. Призыватель следом вызывает каменного голема, просит 10 минут, чтобы восстановиться. Стоим, ждем на самой границе, но движение начинается раньше. Какой-то мелкий дух лезет из травы и атакует. Мой элементаль бросается к нему и разрывает на части. Остальные даже среагировать не успели. Вслед за первым мобом, мы словно минное поле активируем. Постепенно к нам выходят новые и новые монстры. Первую минуту поодиночке, но на второй замечаю, как медведь набирает разгон в нашу сторону. Начинается веселье. Обратно выйти нельзя, иначе восстановление маны замедлится. Поэтому приходится смещаться в сторону. Перемалываем штук 20 мелких духов, пока главная зверюга до нас добирается. Дальше Марта, словно всю жизнь это отрабатывала, кидает на него замедление. Медведь спотыкается, его шатает, как будто он пьян. Девушка же без лишних слов убегает нам за спину. Следом и остальные начинают отступать. Метров через 50 бега я останавливаюсь и убиваю пачку мобов. Тараном делать это особенно легко. Урона хватает, чтобы убивать с одного удара. Со средними духами сложнее, но и их ломает, после чего кто-то из команды добивает. Проходит минута, а на тот свет отправлено еще штук 30 мобов. У меня половина маны, да и остальные потратились, но тут Марта снова выходит вперед и замедляет монстра. Еще фора в минуту, еще сотня метров бега и десяток уничтоженных тварей. Повторите, наконец-то монстр остается один. Антон кидает на меня защиту. Бегу вперед к медведю, его сейчас сдерживает каменный голем. Воздушный же элементаль зашел сбоку и вовсю резвится. Зверю это не нравится. Он встает на задние лапы и рычит. Эта туша внушает священный ужас. Один удар и отправишься на тот свет, ничто не поможет. Сгусток огня прилетает в морду твари, шерсть дымится, запахло паленым. Я же бью лезвием в гортань. Если он голосом призывает себе подмогу, то надо его заткнуть. Лезвие, еще одно и еще. На третьем брызжет кровь, тварь затыкается, рык исчезает. Медведь уже на двух ногах. Он в бешенстве, валит каменного голема. Я переключаюсь ему на лапу, хочу отрубить. Спускаю всю ману, но достигаю желаемого. Тут и маг огня не растерялся, посылает сгустки в кровавый обрубок, прижигает, чтобы новая конечность не отросла. Каменный голем падает, но призыватель на чеку, в следующую секунду появляется новый, перетягивает внимание Мишки на себя. Как накопились силы, бью медведю лезвием в глаз, попадаю удачно. Его морда превращается в кровавую рану. Он хрипит, яростно бьется, да так, что откидывает каменюку на тройку метров. Как голем выжил, мистика. Отмечаю, как Марта снова замедляет зверя. Каждый из нас держится на максимально допустимой зоне, боимся подходить. Медведь пытается добраться до нас, игнорирует голема, но тщетно. Без одной лапы он медленный, хромает и спотыкается. Алые нити пытаются сожрать, но Антон справляется. Сергей пробует атаковать кинжалами, подрубает одну из лап, что была ранена, и расширяет кровавую борозду, за что получает тычок мордой и отлетает на 5 метров, где и замирает. Он чудом разминулся с зубами, так что ему еще везет. Следующие 15 минут методично долбим тварь. Я бью раз за разом в горло, и медведь не может призвать на помощь. Это жестокое зрелище, как раненый зверь яростно ползет за нами, но каждый раз наглые люди ускользают. Его раны первое время регенерировали, но потом силы кончились, и он совсем затих. Умирал долго и мучительно. Я как почувствовал, что наступает финал, снизил частоту атак и стал накапливать ману. Заодно переместился ближе к Марте. Успел заглянуть ей в глаза и найти понимание, что оба готовы к любому развитию событий. Наконец, монстр сдох. Самое обидное, что это оказался не высший дух и хозяин локации, а всего лишь один из защитников. Круче, чем средний дух, но далеко не вершина местной пищевой цепочки. У него надпись так и гласила: «Дух-защитник, зверь побежден». Я с Мартой отступили на тройку шагов подальше, стоим и смотрим, что дальше будет. Но тишина. Остальные искатели радуются, поздравляют друг друга. Маг огня сел на травку, улыбается довольно, но устало. Каждый из команды получил уровень, а вот мне до него еще далеко. Марте, наверное, тоже. Так что можно рассчитывать лишь на бонус к характеристикам. Народ, тут что-то новое. Концентрированная эссенция жизни, поднимает добычу блондин. Теперь, как понимаю, они проведут тесты, что она дает и насколько восстанавливает. Тем временем группа постепенно восполняет силы. Единственное ранение получил Сергей, но ему дали зелье, и он уже на ногах, вполне живой и бодрый. У остальных, благодаря усилению блондина, мана тоже быстро восполняется. Через 20 минут каждый снова готов. Я всю жду нападения, но его нет, мирная тишина сохраняется. Что, продолжим зачистку? Обращается ко всем Влад. Возражений не последовало. Группа готова идти вперед, к новым вершинам. Глава 21. Высший дух жизни. Перед тем, как дальше отправиться, собрали добычу с мелких и средних духов. Суммарно вышло под 40 эссенций. Даже если на всех делить, то внушительные деньги получаются. Узнать бы еще, за сколько продают товар, но пусть останется приятным сюрпризом. Идем дальше, впереди голем и элементаль, иногда отправляю птицу на разведку. Минут 20 шли спокойно, зашли на новую территорию, и только потом стала вылазить мелочевка. Разбирались с ней, не останавливаясь. Самый медленный из нас, это голем, шагает, как бабушка на курорте. Вблизи он выглядел гораздо менее внушительно, чем издалека. Рваные контуры, комки грязи и камней бугрились и медленно перетекали. Головы нет, лишь одно туловище, да руки, что торчат по бокам. Пасть тоже отсутствовала. Голем атаковал обычными ударами, если так можно говорить по отношению к магической твари. Где-то через час встретили еще одного медведя. Отчетливо услышал, как кто-то из искателей ругнулся. Работали по той же схеме. Подманили, обездвижили, перебили горло и тупо забили. В этот раз гораздо быстрее и проще вышло. Мишка не успел позвать свиту. Еще одна эссенция. Все довольны, идем дальше. Следующий защитник жизни оказался лось. Здоровенный, как и все местные твари, с гигантскими рогами, которыми он нас и попытался атаковать. Вышло отчасти смешно. Он врезался в голема, тот зацепился за рога, а дальше зверь так и бегал с этой тушей на башке. Он мотался, бился головой об землю, пытался скинуть пета, но тщетно. За нами тоже гонялся, но Марта вовремя замедляла. Я подрубил сначала одну ногу, умудрившись ее полностью отсечь под самый корень, а потом и вторую постигла та же участь. Под конец лось успел крикнуть и собрать мобов с округи. Подгадил за секунду до того, как издох, но в конечном итоге и это пошло нам на пользу. Отбежали назад на пару сотен метров, а потом мочили всех прибегающих. Идем дальше. Местность постепенно преображается. Кажется, что попал в сказочный мир, все здесь настолько сочное, яркое и преувеличенное. Добрались до поля, на нем ромашки высотой до пояса и куча разрытой земли. Тут кроты что ли? Бухает призыватель. Его голос басист, идет из самого нутра, и если не быть готовым, то кажется, что выстрелили из пушки. И чего нам ждать? Будут выпрыгивать из нор, как в фильме «Дрожь земли», отвечает ему Антон. Я этот фильм не знаю, поэтому остается за кадром, что означают переглядывания искателей. Мужчина оказался правым. Действительно, кроты стали выпрыгивать на нас. Делаешь шаг и чувствуешь, как земля дрожать начинает. Следом она осыпается, перед тобой образовывается провал и оттуда лезет крот, желающий тебя утащить к себе. Но это были всего лишь средние духи. Так что справились. Почти без потерь. Один раз голем провалился в нору. Достать не получилось. Пару секунд и он сгинул под землей. В следующий раз не повезло магу огня. Земля просела под ним. Он полетел вниз, но успел зацепиться за край. Его спас блондин, буквально прыгнул вперед и поймал за руку в последний момент. Розовые нити впились в обоих, иссушая силы, но тут на них наложили защиту и они смогли отползти. После чего я кинул вихрь лезвий внутрь, земля затихла. Главный облом, под землей не было шансов достать эссенции. Так что кроты щекотали нервы, отнимали время и силы, при этом обделяя добычей. А следом пошли цветы. Куда ни кинь взгляд, они яркие, что аж глаза слезятся. Единственное, кто радуется, Марта. Смотрит и глаза горят. Как добрались до красоты этой, так, наверное, сотню фотографий на телефон сделала. И какой смысл? Выложил такое в Инстаграм и боюсь представить, что будет. В лучшем случае решат, что фотошоп. В худшем, злые дяди заявятся домой и утащат на опыты. Чувствуете, пахнет? Спросил Антон. Я принюхался. Действительно. Пахло. Приторно-сладко, запах концентрированно бил в нос. Как бы это ни было наркотиком. Можно собрать цветов, проверим их потом. Задумчиво проговорил блондин. Любопытно. Получается, полезны не только эссенции, но и обычные растения. Тут явно цветы-мутанты, с неизвестными свойствами. Может быть наркотическими, а может целебными. Кому это может быть нужно? Да всем. Целебный цветок каждому в дом. С такими лозунгами можно баллотироваться в президенты. Что-то не нравится мне это поле. Запусти голема проверить, обратился блондин к бородачу. Тот кивнул и отправил Каменюку исследовать. Я же призвал птицу и попросил ее осмотреть, что дальше будет. Сначала шла одна и та же картина, а потом птица кое-что заметила. Пчелы, сказал я, когда понял, что нас ожидает впереди. Много их, сразу заинтересовались собравшиеся. По первым оценкам, сотни, мля, вырвалось у призывателя. Против сотни голем не справится, он хорошо одну цель держит. Можно попробовать по одному тянуть, предложил маг огня. Если это рой, то шансы малы, заметил я, за что заслужил недовольный взгляд мага. Но попробовать можно, с сомнениями вставил блондин. Повисла пауза, каждый думал и прикидывал шансы. Тем временем показалась одна из пчел, заметила нас и радостно бросилась к гостям. Это оказался средний дух, которого убили парой слаженных ударов. Эссенция была наградой. Если там все духи средние, то это очень большие деньги, да и возможности. Это понял каждый. Я видел по глазам, как собравшиеся оценивают риски, и совсем не удивился, когда группа искателей согласилась попробовать. Я глянул на Марту, она на меня. Через пару секунд девушка пожала плечами, мол, решай, что и как, подумал и кивнул. Попробовать можно, если что, то сбежим. Двинулись вглубь цветочного поля, каждый из цветков мне по пояс. Идешь и не видишь, что там дальше, можно спрятать армию и не заметишь. Каменный голем прокладывает просеку, да и остальные топчут только так. Встретили еще тройку плеч, быстро убили. Пару минут стоит, ждем, как будут реагировать остальные, но в ответ тишина. Прошли еще метров 50 и увидели чудную картину. Тройка пчел тащит по воздуху кокон из алых линий. Судя по размерам, там животное не крупнее собаки или человеческий ребенок. Переглядываемся, но оставляем увиденное без комментариев. Либо тушу используют в качестве пищи, либо так армия жизни пополняет свои ряды. Мысленно радуюсь, что это место далеко в горах и до людских поселений будет сложно добраться. Иначе бы здесь бегали толпы одержимых жизнью, если такие бывают. Словно небеса увидели мои мысли и решили посмеяться. Когда пересекли невидимую черту, то по полю разнеслась волна. Цветы поднимались, вспыхивают нарывы, вспучивается ковер всех красок, а следом за ними показывают и фигуру. Это люди. Когда-то ими были десяток одержимых и обращенных. Они раза в два крупнее обычного человека, кожа натянута так, что того и гляди, треснет или пойдет швами. Мышцы бугрятся, а цветы врастают прямо в тела. Это были ходящие клумбы, что сплелись с человеческой плотью. Зрелище мерзкое и жуткое, но завораживающее. Рефлекторно кидаю в ближайшего лезвием и сношу ему голову. Та отлетает вместе с частью цветов, словно косой махнули. Тело падает на колени и раздается взрыв. Лепестки и кровавые ошметки летят во все стороны. Часть я принимаю на щит и слышу, как рядом кто-то вскрикнул. Замечаю, что досталось блондину и бородачу, который хоть и стоял за големом, но не успел скрыться полностью. В следующий миг происходит сразу несколько вещей. Вокруг взорвавшегося тела образуется шар пыльцы, который разносится в разные стороны. До нас ему десяток метров и готов спорить, что от соприкосновения ждет мало чего хорошего. Блондин и бородач падают на землю, куски чужой плоти буквально вгрызаются в них, брызжет кровь. Остальные обращенные жизнью бросаются вперед, а я впадаю в ступор, потому что не знаю, как поступить. Если ударю, то снова взрывы будут. Павел кидает сгустки огня в ближайших противников. Сам бросается к Владу, сдергивает руками куски плоти и пытается поднять раненого. Тот живой, но явно плохо соображает. Антон же накидывает на всех защиту, он стоит рядом с бородачом, но не спешит снять с него кусок мяса. Это делает Сергей, сносит кинжалом алчную плоть, чуть промахивается, призыватель неудачно дергается, за что получает кровавый разрез. Голем атакует одного из обращенных, воздушный элементаль берет еще одного. Марта кидает на остальных замедление, но те слишком близко, бросаю таран. Монстры сбились в кучу, поэтому умудряюсь накрыть всех разом. Бил не сверху, а в упор. Твари откидывает на пару метров, но они целы. Поднимаются и снова бросаются в атаку. Но пары секунд хватает, чтобы отряд собрался и отступил. Как только оказываюсь метрах в пяти от них, кидаю тройку лезвий, прореживаю ряды. Бью в ноги, обращенные падают, устраивают кучу малу. Отбегаю еще метров на пять и я их накрываю тараном. Теперь бью в полную силу, что приводит к взрыву. Несколько бумов складываются и, кажется, за счет этого усиливаются раз в 10. Словно в замедленной съемке, я вижу, как на нас летят килограммы убийственного мяса. Прыгаю к Марте, отмечаю испуг на ее лице, но успеваю защитить воздушным щитом. Выставляю несколько, потому что плоть отлично их пробивает. Лежим, как под зонтом, и ждем, пока этот дождь жизни и смерти кончится. Проходит долгих 3 секунды ада. Накрыло всех. Големы и элементаль уничтожены. Каждому досталось по порции ошметков, так что отряд дружно валится на землю и орет от боли. Мелькает мысль, что вот он, шанс. 5 секунд промедления и я избавлюсь от потенциальной угрозы. Но тело умнее разума. Оно бросается вперед и спешит на помощь. Добираюсь до блондина и помогаю ему освободиться. Пулями ювелирно сбиваю ошметки, но кое-где приходится и руками поработать. Ладони обжигает, но терпимо. Следующий маг огня. Ему хочется помогать меньше всех, но не могу себя остановить. Мужчину выгнуло дугой, вся его спина в чужой плоти. Еще немного и он умрет. Приходится изловчиться, чтобы его освободить. Марта тоже подключилась. Она помогает Антону, которому досталось меньше всех. Я кидаюсь к бородачу и спасаю его. А вот кинжальщик освобождается сам. Его шатает, но он находит силы и волю, чтобы отлепить куски мяса. Твою же мать, нахрена их было сразу всех мочить? Цедит сквозь зубы маг огня. Смотрит он на меня зло. Отвечаю ему тем же. Мы чуть не сдохли из-за тебя. Благодаря мне ты сейчас жив. Парирую в ответ. При этом имею в виду три случая. Когда не убил на дуэли, когда снял с него куски плоти и когда сейчас не кинул в ответ лезвием в горло. Видимо, маг увидел что-то в моих глазах. Сплюнул, махнул рукой и отошел в сторону. Достал из рюкзака запас с зельем, выпил, а потом и блондина напоил. Вся бутыль ушла на то, чтобы восстановить силы. Еще пара бутылок, чтобы поднять остальных. Блондин меня поблагодарил, бородач тоже, Антон косился, молча поддерживая Павла, а кинжальщику было пофиг. Вот так и помогай людям. В следующий раз точно мимо пройду. Не мимо всех, но вот Павел, да и Антон, пусть в жопу идут. Едва улавливаю, что чувствую сильную обиду, а вместе с ней и злость. Какого хрена? Пытаюсь разобраться в чувствах, но не могу. На что обижаюсь? На то, что зря спасал, что вообще спасал или что получил неблагодарность в ответ. От кого? От Павла. Ну так он мне не друг, глупо ожидать другого. Но эмоции захватывают, хочется плюнуть и уйти отсюда. Выручает Марта. Она подходит, ее руки ложатся мне на плечи, девушка заглядывает в глаза. Пару секунд и эмоции полностью уходит. Я сосредоточен и спокоен. Понимаю, что на меня сейчас воздействовали, но благодарен. Проходит еще пара минут. Команда восстанавливается и решает возвращаться. На сегодня хватит. До закрытия фуникулеров остается 3 часа, но ведь еще вернуться нужно. А это минимум час пути, если в быстром темпе. Собираем добычу и выдвигаемся обратно. Но не тут-то было. Я запустил птицу разведать обстановку и она доносит, что вокруг нас, куда ни глянь, кружат пчелы. Они держатся среди цветов, метрах в 100 от нас, поэтому их незаметно. Предупреждаю остальных, что мы окружены. Мат и страх в глазах мне в качестве ответа. Марта рядом стоит, переглядываюсь с ней и четко в голове проговариваю, чтобы она рядом держалась и была готова к чему угодно. В первую очередь к прорыву. Время жизни птицы истекает, разведка уходит. Лишь ветер шепчет мне, что тиски вокруг сжимаются. Решаем двигаться вперед. Если выберемся из поля, то будут шансы. Нам тут всего 100 метров пройти. Осилили половину, когда сзади в поле видимости появляется она. Наверное, ее можно назвать маткой. Королевой пчел, что размером с быка. Она летит по воздуху. Уж не знаю, как держится эта махина. Рядом с ней полчище пчел. Что-то мне подсказывает, что это и есть высший дух жизни, который по совместительству всех тут обращает на свою сторону. Как заметили, так больше никто сдерживаться не стал. Рванули вперед, голема позади себя оставили. Я схватил Марту за руку и ломанулся быстрее всех. На пути выскакивают пчелы. Экономлю ману, разгоняю их пулями. Они не убивают, зато отправляют в полет. Летающие цели в этом плане идеальны, отлетают как мячики. Девушка тоже помогает, замедляет группы духов. Но врагов слишком много. На меня набрасывается тройка пчел. Успеваю сбить двоих, а оставшаяся жалит в плечо. Спасает элементаль воздуха. Он сносит пчелу и добивает ее. Мелькает сообщение. Заражение жизнью 7%. Как увидел, так внутри паника поселилась. Сразу понятно, как именно обращение происходит. Теперь уже не экономлю силы. Рвусь вперед и опасные группы монстров прикладываю тараном. Мелочь продолжаю пулями отстреливать. Сам не заметил, как с Мартой отделились от основной группы. Это отчасти помогло, потому что большая часть мобов за остальными рванула. Замечаю огненные всполохи, отмечаю, как на бородача наседают пелы, но он отбивается голыми руками. А вот Антон так не может. Его пчелы хватают и буквально выдирают из отряда. Никакая защита ему не помогает. Твари слетаются со всех сторон. Половины маны как и не было, но конец поля уже виден. Девушку один раз жалит, но отгоняю пчелу. Снова бросаю взгляд на остальную группу и вижу, что блондину с Павлом особо достается. Маг огня еще хоть как-то отбиваться может, а вот Владу совсем туго приходится. Между нами метров 20 штук 5 пчел. кидаю туда тройку пуль, помогаю, как могу, но особо толку нет, тут бы самому отбиться. Больше не трачу время, разглядывая остальных, бегу вперед, что есть силы. Слышу, как сзади нарастает гул, там уже точно сотня пчел наберется. Замедлись на секунду, споткнись и упади, после этого не встанешь, так и останешься среди цветов, пополнив армию жизни. Наконец чертово поле кончается, но лучше бы оно и дальше было. Дальше идут ямы с кротами, часть из них перебили, но могут и другие остаться, я уж не говорю о десятках ям, которые нужно оббегать, чтобы вниз не упасть. А вот пчелы могут лететь напрямую, что охотно и делают. На секунду назад взгляд бросил и чуть не посидел. Сколько видно, повсюду злые пчелы, что активно нас догоняют. Марта тоже обернулась, махнула рукой и замедлила пару десятков духов разом. Один раз чуть вниз не упал, земля из-под ног ушла, поехал вниз, но нет, там всего лишь насыпь оказалась, никаких ям. Теперь уже Марта дернула меня, помогла, вылезли и гонка продолжилась. Как пересекли поле с ямами, так сразу бежать легче. Метров 100 отмахали и рискнул обернуться. Остальные вроде держатся, но отстали метров на 50. Пчелы совсем рядом с ним. Антон пропал. А вот бородач вызвал голема, и тот им время выиграл, собрав духов на себя. Павел вместе с блондином бегут, поддерживают друг друга. Маг изредка кидает сгустки огня, но видно, что экономит. Я с девушкой секунд 5 постоял, переводя дыхание, а после снова бежать бросились. Как бы цинично это не было, но сейчас нам на руку, что бежим впереди. Пчелы отстали почти у самой кромки территории жизни. Дальше начинались снега, яркая природа кончалась. Когда обернулся, то увидел, что четверка искателей еле бредет, замедлилась и уже не бежит, сломя голову. Пчелы где-то вдалеке мелькают, забили на преследование. Добрались до снега, там и сели. Пусть холодно, но плевать, зато безопасно и можно выдохнуть. Остальные догнали нас и тоже попадали. Каждый тяжело дышит. «Жаль Антона», — говорит бородач, — «без него нам трудно здесь будет». Молчим. Я пытаюсь осознать, что чувствую по поводу того, что рядом кто-то умер. Но эмоций нет, только безразличие. Может, немного радости, что это был другой, а не я или Марта. Еще может злорадство, но эта мысль не нравится. Глупо желать смерти человеку, лишь за то, что он не был благодарен за помощь. У кого зелья остались? Через пару минут спрашивает блондин. У меня обращение 62%. Что это за хрень, кстати? Смотрю на Влада. Выглядит бледно, как покойник. Скорее всего, они так себе армию пополняют. Отвечаю ему. Дерьмо, вяло бормочет мужчина. А вот Павел смотрит на меня зло. У меня 47%. Вставляет бородач. 30, делится кинжальчик. 49, следующий маг огня. Взгляды скрещиваются на мне и Марте. 7, отвечать как-то неловко. Словно это неправильно, что я так мало пострадал. 15, говорит Марта, и я оборачиваюсь на нее. Точно помню, что девушке достался один укус. На нее действует сильнее или она врет? Павел отбирает у Сергея пузырек с зельем жизни. Протягивает блондину. Никто не стал возражать. У него самый большой процент, так что логично, что ему первым зелье принимать. Тот делает жадный глоток. На секунду по его телу проходит расслабление, а потом мужчина словно застывает. Хмурится недоуменно и обреченно говорит. У меня обращение на 5% выросло. Тогда как снять эту гадость? Вопрошает бородач. Павел хмур, как туча. При этом выглядит растерянным. Так странно видеть беспокойство за другого на лице этого высокомерного человека. Впрочем, они же родственники, так что это объясняет его чувства. Варианты, что делать, отсутствуют. Решаем, что нужно возвращаться. Каждый надеется, что само пройдет, ибо другие способы неизвестны. Когда уже подходили к туристической зоне, я замечаю, что у меня 1% упал. Делюсь информацией, и раздается вздох облегчения. Призыватель так и вовсе счастливо хохотнул, чем привлек внимание туристов. Делаешь себе фоточки, отдыхаешь, а тут хрен пойми кто в черт знает каком виде вылазит из гор. Интересно, что о нас подумают. В этот раз сели в одну кабину, даже тесниться не пришлось. Но и цена у этого какая? Один из искателей остался внизу. Как добычу делить будем? Задаю вопрос, когда кабинка отчалила. Взгляды снова скрещиваются на мне. Чувствую, насколько остер вопрос, но понимаю, что сейчас наилучшее время его задать. Искатели уставшие и ослабленные. Они видели мои навыки, понимают, что одного удара хватит, чтобы всех нас убить. кину вихрь лезвия и все, не говоря уж о том, что кабина от активного сражения может упасть, а под нами пропасть. Влад молча достает мешок, вся добыча была у него, он ее хранил, высыпает это беспрекрасно пол, собравшиеся дружно поджимают ноги, так как добыча щедра, потом делит на две кучи, десятки малых и средних эссенций, тройка концентрированных, посчитал, разделил на шесть частей, две отодвинул мне и девушке, как договаривались. «Проверять будешь», — ухмыляется блондин, но так, устало, без злобы. А вот Павел рядом сидит хмурый, отвернулся и в окно смотрит. «Уже проверил, все в порядке», — отвечаю командиру, после чего собираю добычу в свой мешок, дальше едем молча. Как спустились вниз, так попрощались и разошлись. «Марта, предлагаю быстро помыться, собрать вещи и уехать ближайшим самолетом. Как тебе план?» «Согласна, блондин к нам норм относится», — но у остальных мелькали мысли разобраться с нами. Павел так и вовсе обиду затаил. Ты у него как причина всех бед. Да пошел он, тот еще урод. Согласна, но будь аккуратнее. Лучше тебе с ним больше не встречаться, а то сорвется еще. Поэтому и предлагаю уехать. У нас добычи завались, хватит рисковать. Как скажешь, улыбается она и берет меня под руку. Так и идем в сторону отеля. Глава 22. Возвращение. Как тебе наш отпуск? Дорогой. Спрашивает Марта, когда садимся в кафе в аэропорту. До самолета 2 часа, летим в ночь, так что можно убить время едой. Смешанные чувства, задумчиво отвечаю я, прислушиваясь к себе. С одной стороны победа, с другой стороны прошлись по краю и потеряли одного. Ты жалеешь о нем? Марта смотрит так, что не понять, что у нее на душе и уме. Скорее нет, чем да. Если плевать на него, то это не делает тебя плохим человеком, Эрнест. Подмечает девушка то, что меня беспокоит и попадает в самую точку. Уверена, а как же быть добрым и все такое? Так будь добр к тем, кто добр к тебе. Ты их спас, но не все тебе были благодарны. Так чего беспокоиться о них? Ты цинична. Считай, что это профессиональная деформация. Когда видишь мысли людей, иначе никак. Вот посмотри на бармена, что стоит у прилавка. Кучерявый и с прыщами. Видишь, он хотел бы вдуть официантке, но та ему не дает. Поэтому он думает, как придет домой и будет душить своего одноглазого змея на ее фотке. Когда Марта это проговорила, я отпивал из бутылки воду и поперхнулся. Вода пошла носом, закашлялся и когда пришел в себя, то ошарашенно посмотрел на девушку. Ну и подробности она выдает. Сидит, улыбается и откровенно ржет над моей реакцией. «Как тебе? Хочешь еще?» Пара в другом конце кофе. Ему под 50, ей чуть меньше. Муж и жена. Поймала его мысль, как он думает о любовнице и раздражен, что пришлось ехать в отпуск с супругой. И что жена? Бросаю взгляд на пару. Совсем обычная пара в возрасте. У него лысина, у нее морщины. А ничего, знает о любовнице, но молчит и цепляется за мужа, потому что зависит от него материально. Печально. Что именно? Да все. Он, наверное, ее не любит, но и уйти не может. Почему ты так решил? Вскинула брови Марта. Не знаю. Мне так кажется. Ну в целом верно. Люди очень инертны. Он мучает себя, любовницу и жену. Думаешь, именно он виноват? А женщины что? У них нет своей воли? Есть, конечно, смутилась девушка. Ладно, тут ты прав. Каждый из этой троицы несет ответственность за свою жизнь. Муж мог бы уйти, но и жена могла бы уйти. Но они выбирают оставить все, как есть. Вот и говорю, печально. Да уж, Марта, вот скажи, неужто нет радостных примеров? Только дерьмо, есть, конечно, но это не так интересно. А можешь примеры привести? Могу. Та же официантка искренне любит своего парня и не собирается ему изменять. Хорошо, тогда почему ты делаешь акцент на плохом, когда рядом есть хорошие? Получается, твой цинизм это твой выбор, а не следствие твоих способностей? Хах, подловил. Марта отвечает смехом, но вижу, что задел ее. Глаза щурит, смотрит внимательно, хоть губы и улыбаются. И не собирался, отмахиваюсь от обвинений. Ты лучше скажи, как там твои успехи с самоопределением? Понял что-то за время наших приключений? Имеешь в виду разговор про кто я и какой? Какие у меня принципы? Сложно ответить. Для меня это пока что темный лес. А ты попробуй. Мне было бы интересно услышать твое мнение и выводы, сделанные по нашему приключению. Давай попробуем. Отдыхать – это хорошо. Девушка улыбается и кивает, а еще дорого, на это она ухмыляется. И это все выводы, в той ситуации, когда ты всех спас и сдергивал куски плоти, Почему так сделал? Вопрос серьезный. Я и сам им задавался. Потому что так правильно, говорю, и сам чувствую сомнения. Для кого? С точки зрения морали, боженька накажет, наседает Марта. Наверное, в первую очередь для себя. А чем это важно для тебя? Тем, что если бы я остался смотреть, как они умирают, то кем бы стал после этого? Смог бы себя уважать, смог бы рассчитывать, что и дальше справлюсь с любой ситуацией и не подведу. Пусть не других, а себя. Странный вывод. Это ведь почти враги были. Вот именно, что почти. Мы сотрудничали, были командой. Влад доверился нам, а мы ему. Так что я выполнил свою часть сделки и, заметь, закончилось все хорошо. Знаешь, Эрнест, может ты и прав, но это как игры с огнем. Нам повезло, выбрались из этой передряги, но могло ведь пойти иначе. Ты же знаешь, я читаю мысли, так что точно тебе говорю, не стоит этим людям доверять. Всем, скептически хмыкаю в ответ. Ну, блондину можно, пожалуй, он самый адекватный, а остальные... С Павлом понятно, он меня не любит, но как же кинжальчик и бородач, любитель кинжалов настоящий маньячила, ты ему безразличен, но дойди до драки, он всадит тебе нож в брюхо и не поморщится. А у бороды мелькали мысли, зачем делиться с молодежью, когда выгоднее себе забрать долю, а у тебя таких мыслей не мелькало, убить их и забрать все себе, мелькали, признается Марта, вот, так чем мы лучше их, просто у каждого свои интересы. Разговор прервался, так как пора было идти на посадку. Проходим контроль, добираемся до своих мест в самолете и я наконец-то блаженно растекаюсь по креслу, давая телу долгожданное расслабление. Марта схожа со мной в намерениях. Оба устали и хотим спать, за маленьким окном самолета, глухая ночь. Сам не заметил, как уснул. Посадка под самое утро. Стюардесса прошлась по салону и всех разбудила. Я еще минут 10 валялся в странном ощущении, когда вроде проснулся, но не до конца. Но куда деваться? Продрал глаза, встряхнулся, а там и самолет приземлился. Особо помогли взбодриться пришедшие сообщения. Неожиданно щедро отсыпали бонусов. Воля плюс 4, контроль плюс 2, дух плюс 3, интеллект плюс 1, выносливость плюс 1, ловкость плюс 1. Сейчас общие статы выглядели так: уровень 10, дух 39, интеллект 31, выносливость 31, сила 10, ловкость 8. Контроль 19, воля 21, еще пару десятков таких приключений и смогу использовать новые навыки. Добрались ко мне домой и завалились спать. Быть дома оказалось непривычным, словно вернулся в давно позабытое место. Ощущать чуть затхлый, но хорошо знакомый запах. Идти по привычному полу, лежать на родных простынях. Я валялся, наверное, с полчаса, пока не смог полностью расслабиться, осознав, что я дома, в безопасности и что все хорошо. Марта таких проблем не испытывала, поэтому отрубились почти сразу. Она меня и разбудила ближе к обеду. Сказала, что уходит по делам, что напишет, после чего сразу упорхнула, оставляя меня одного. Попробовал остаться валяться в кровати, не получилось. Хотелось чем-то себя занять. После обеда отправился в центр, из метро написал торговцу. Тот ответил довольно быстро и согласился на встречу. Когда я ему сказал, сколько у меня товара, он минуту молчал, потом заявил, чтобы приносил, заберет все. Договорились на следующий день. Нужно еще было согласовать с Мартой, ведь она просила взять ее с собой. Вернулся домой и еще раз пересчитал, сколько добычи в итоге. Малых эссенций леса, больше 50, средних ровно 20 штук. Эссенций жизни, малых 72, 23 средних и одна концентрированная. Продадим только часть жизни, по десятке тех и тех сохраним. Ценный ресурс и трудновосполняемый. Может, еще раз наведаемся с Мартой в горы, посмотрим, что она на это скажет. Надо еще Саню подбить на это дело, тогда и вовсе до конца локации дойти получится. Наверное, на следующий день я встретился с девушкой в метро, после чего отправились к торговцу. Надо бы узнать, как его зовут, а то надоело так называть. Снова кафе, снова какая-то забегаловка. Я был одет почти по-летнему, в шорты и толстовку с капюшоном, в которой было жарковато, но зато можно закрыть лицо. А вот Марта одета в дорогое платье, которое выделялось среди антуража заведения, как роза среди навоза. «Ты не говорил, что будет еще кто-то?» – начал вместо приветствия торговец. «Если он и хотел быть дружелюбным, то сейчас вместо этого нас встретила угрюмость и недовольство. Она мой напарник, во всех делах, ответил я ему и уселся за стол. Девушка села рядом. Как ни странно, в этом месте нашлась официантка. Я оценил слегка засаленный халат и решил, что закажу исключительно напитки. Еда тут синоним слова «риск». «Так и будем молчать?» – спросил я через пару минут игры в гляделки. «Можем и поговорить», – хмыкнул мужчина. «Как дела?» «Вполне себе», – ответил я ему синхронной улыбкой. «Охотно верю. Предлагаю по десятке за малые и по пятнашке за средние», – выдал он, резко перейдя с пустых слов. «Ты шутишь?» – вырвалось у меня. Я натурально выпучил глаза на такую наглость. «Нисколько». «Понятно, значит, мы зря теряем время». Я откинулся на спинку кресла. Как раз поднесли напитки, так что появилось, чем занять руки. Было досадно, что торговец опять пытается сбить цену. Мне подвезли большую партию, так что сейчас рынок насыщен. Поэтому цена ниже, все же поясняет свою позицию он. «Врешь», спокойно отвечает ему Марта и затягивается коктейлем. На это мужчина недоуменно смотрит на девушку. Та поясняет: «Я чувствую эмоции и знаю, когда люди врут. Любопытная способность», медленно проговаривает он. «Да, наша цена – 30 тысяч за малые и 200 за средние. Каких сил мне стоило остаться спокойным, одному Богу известно. Догадываюсь, что Марта не просто так говорит, а выудила какую-то информацию. Не слишком ли вы много хотите?» – настороженно отвечает торговец. Теперь он пристально смотрит на девушку, все внимание ей. «Нормально», – пожимает она плечами и повторно затягивается коктейлем через трубочку. «А, возможно, если договоримся по цене». Марта перебивает мужчину, и тот затыкается. Что он хотел спросить? Повисла пауза. Что у кого на уме знает только один человек? Марта. «Мне же остается гадать, что происходит. Чувствую какой-то подвох, но понять какой не могу. Лес малый, 15. Жизнь, по двадцатке. Лес средний, 50. Жизнь, сотка. Это последняя цена. И то, с расчетом на дальнейшее сотрудничество». «Мы согласны», отвечает за двоих Марта. «Я же чувствую себя дураком. Можно было и не приходить, девушка бы сама разобралась. И это слово сотрудничество. Почему кажется, что речь не о поставке эссенций?» Торговец переводит взгляд на меня. Молча достаю товар, он в мешке, толкаю через стол. Как проверил, мужчина достает деньги. 4 увесистые пачки по миллиону каждая запакованы, так и не поймешь, что там. А вот еще 165 тысяч он дает так, купюрами из кошелька. Как понимаю, поставок жизни в ближайшее время не ждать. Задает неожиданный вопрос мужчина. С чего ты взял? Ну, вы же двоих потеряли, команда ослабла. Мой недоуменный взгляд был ему ответом. Двоих? Откуда ты знаешь, кто и кого потерял? Осведомленность торговца настораживает. Влад был моим хорошим знакомым, пожимает он плечами. Почему был? Ты не знаешь? Повисла неприятная пауза. Блондин умер, интоксикация жизнью убила его или что? Значит, кто-то связался с торговцем и ввел его в курс дела. А та партия, про которую он говорил, это, наверное, то, что обещали оставшиеся искатели. Скорее всего, это был Павел. Взял бразды правления после смерти родственника. Жаль, блондин мне нравился. Не понимаю, о чем ты, отвечаю общей фразой, но вижу, что мужчина отметил мою реакцию. Он кивает, принимая правила игры. Прячу деньги в рюкзак, поднимаюсь из-за стола, но Марта остается. Ты иди, нам с этим джентльменом надо поговорить. Встретимся дома. Молча киваю и ухожу. На душе как-то гадко. Сразу по двум пунктам. Во-первых, смерть блондина. Неожиданно. У меня то с девушкой в тот же вечер заражение ушло, а у него, видимо, нет, набрал критическую массу и погиб. Жесть. Жаль, но он мне не брат и не друг, так что долго горевать лишнее. Во-вторых, поведение девушки. Что она творит? Словно я мальчик на побегушках, которого отослали. Какого хрена? Она вообще сюда зачем пришла? Чтобы помогать или связи налаживать? Теперь понятно, о каком сотрудничестве речь шла. Что может предложить психик, играючи умеющий править людям мозги? О, многое. Связи торговца, а я уверен, он имеет выход на богатых людей, до способности Марты. Ядреная смесь выходит. Но почему меня это так бесит? Что это? Ревность, зависть, злость на то, что меня выставили дураком, который ничего не решает. Быстро понял, что если и дальше так думать буду, то накручу себя. А оно мне надо? Поэтому выкинул дурные мысли из головы. Точнее попытался, но они упорно возвращались. Взял такси и отправился домой. Минут через 20 спохватился, что назвал прямой адрес, А ведь надо было хотя бы попытаться запутать хвост, если он есть. Менять что-либо поздно, да и глупо. Какой смысл? Поэтому спокойно добрался до квартиры, когда закрыл за собой дверь, то облегченно выдохнул. Крупная сумма буквально жгла руки и заставляла на всех смотреть подозрительно. Поэтому хорошо, что доехал, можно расслабиться. Написал Сане, сказал, что обменял добычу и нужно встретиться. Он ответил минут через пять, сказал, что переехал и пригласил к себе в гости. Договорились, что подъеду через пару часов. Новая квартира парня была чуть дальше от центра, зато выглядела значительно лучше и светлее. Это первое, что бросилось в глаза. Основной белый цвет и включенные светильники, несмотря на то, что за окном солнечный день. Сам же парень выглядел хмуро. Я поздоровался с ним, он предложил чаю или воды. Передал ему деньги, почти 1 000 000 рублей, но он даже не взглянул на них. Молча положил на стол и, кажется, забыл. «Я хочу тебе кое-что показать», — отправился он к ноутбуку. «Я за ним, вот, смотри». Открыл он скриншот с какого-то сайта. Это оказались новости. Там шла заметка о том, что в парке нашли 2 растерзанных тела. Молодая мать и ее дочь, 5 лет. Уже зная, что будет дальше, я дочитал до конца и убедился, что это тот самый злополучный парк, где мы охотились на духов леса. Дата статьи – 2 дня назад. Понимаешь, если бы тогда закрыли проход, то этого бы не случилось. Слова парня звучали как приговор. Он хочет сказать, что это мы виноваты. Не знаю, что ответить. Любые слова застревают в горле и кажутся глупыми. Может, Саня и прав. Наша жадность стоила кому-то жизни. Что предлагаешь? Наконец я нахожу, что сказать. Вернуться туда и зачистить место. Когда? Сегодня вечером. Хорошо. Я спрошу Марту, пойдет ли она с нами. Парень на это кивает. Кажется, что он не здесь. Взгляд его блуждает где-то далеко. Я просидел еще 10 минут в гостях, попрощался и ушел. Что тут говорить, он прав, нужно закончить начатое. Марта приехала 7:00, я не выдержал и задал ей вопрос с порога. Что это было? Ты о чем? Сделала она удивленные глаза. Ты отодвинула меня на задний план, осталась с торговцем. А господи, ты что, обиделся? Это не обида, это недовольство тем, как все прошло. А как прошло? Выгодно? Не понимаю, чем ты недоволен? Фыркает она и проходит на кухню, где по-хозяйски ставит чайник и достает кружку. Если у тебя были планы использовать меня и ситуацию, то могла бы предупредить. Эрнест, успокойся. Это было нужно. Тебе или мне? Нам. Я узнала много полезной информации. Так что лучше успокойся, сядь и послушай, что расскажу. Сказано это было так, что внутри все вскипело. Этот тон. Дорогая, а ты не попутала берега со мной так разговаривать? Процедил я. Теперь уже девушка вспыхнула, как вулкан. Ее глаза блеснули, и она приблизилась. Я сказала сядь. В глазах потемнело, мышцы сковало. Я против своей воли двинулся к стулу, чтобы сесть. Но внутри меня что-то хрустнуло, и злая ярость скинула наваждение. Обломись. Кинул я зло девушке. Та нахмурилась сильнее, и следом пришел еще один удар. 10 раз сильнее, чем был. Тело парализовало. Я перестал себя ощущать. Только краем сознания отмечал, как мышцы задеревенели. «Щенок!» — взъярилась она. «Да как ты смеешь так со мной говорить?» Глаза затопила кровавая пелена. «Она пришла в мой дом и смеет мной повелевать». Злости было столько, что она как буря набросилась на тиски контроля и пробила их. Я смог немного двигаться и сформировать пулю. Та врезалась девушке точно в живот, ее отбросила прямо на стену и припечатала. Сначала я испугался, что наделал, но потом она поднялась, зло хмыкнула и бросилась на меня, успел поставить щит воздуха, эта фурия налетела на него, а потом ударила менталом, пробивая и снова меня сковывая, пощечина прилетела хлесткая, ногти прошлись по лицу и я ощутил, как побежала кровь, следующий удар пришелся под дых, выбивая воздух из легких, ярость вернулась, вытеснила любые тормоза, и я усилием воли скинул путы, а в следующий миг Марту сковали тиски воздуха. Я поднял ее над полом, она трепыхалась, но не могла что-либо поделать. Чувствовал, как она атакует, но умудрялся отражать внушение. Когда она совсем покраснела, ослабил контроль и отпустил. Тело рухнуло и приложилось о пол. Но разве этого хватило? Нет, эта бестия снова набросилась на меня, врезалась, как ураганы, поцеловала. Сначала подумал, что она хочет укусить, попытался сопротивляться, Но потом как-то внезапно драка перешла в страсть. Одежду на мне она разорвала ментальным ударом. Ветер пришел на помощь и показал, что тоже может раздевать. Мы катались по полу, эмоции кипели между нами. По спине прошлись когти этой дикой самки, оставляя борозды. Она впилась в шею поцелуем, безумие набирало обороты, и я совсем перестал осознавать, что происходит. Так меня накрыл самый дикий секс в моей жизни. Первое, что почувствовал, когда пришел в себя, боль. Спина горела огнем, мышцы сводило от напряжения. Я почувствовал сразу десяток неприятных ощущений. Липкость пота, холодный пол, последствия укуса на плече. На мне лежала дикая кошка. Ее дыхание было тяжелым, но постепенно успокаивалось. Я оглядел кухню и пришел в Хотел сказать, что в ужас, но на самом деле было пофиг. Холодильник помят, стол перевернут. Большая часть посуды разбита в мелкую крошку. Проще говоря, кухня уничтожена. С трудом вспомнил и осознал, что только что было. До секса. Марта меня атаковала, да еще так грубо. А потом я ее ударил, девушку. И ссора кончилась сексом. Как такое вообще возможно? Я одновременно чувствовал недоумение, злость, тревогу, сомнения. Твердости на закуску было ощущение себя маленьким ребенком, который совсем ничего не понимает в этом мире, и в женщинах тоже не понимает. Тем временем Марта оклемалась и начала ластиться. Она целовала и целовала меня, буквально мурчала. Может, она сумасшедшая, адреналиновая наркоманка, с кем я связался? Тебе не понравилось? Легко прочитала она мое состояние. Я в легком недоумении. Не бери в голову, ответила она, поднимаясь. Потом хмыкнула, оглядывая обстановку, кухню придется менять, да и одежду. Моя совсем в негодность пришла, возьму твою. Пока девушка снова по хозяйке отправилась ко мне в комнату, я поднялся и еще раз огляделся. Что за жесть, надо вызвать клининг, да и тех, кто починит все, новую кухню заказать. Будешь слушать, что я узнала или так и продолжишь дуться? Спросила Марта, когда вернулась, в моей кофте и шортах. Рассказывай, кивнул я, пытаясь включить чайник, но его так смяло, что проще выбросить. Торговца зовут Вадим, фамилия Петров. Он знает штук 20 искателей, которые периодически скидывают ему товар. Знаешь, за сколько он хочет продать средние эссенции? 200 тысяч минимум. Неплохо. Еще бы, это минимум, заметь. Как поняла, на такой эксклюзив могут и аукцион устроить, тогда сумма сделки и до миллиона добраться может легко. Получается, мы продешевили? Да не особо. Я не просто так согласилась на эту цену. Точно знала, что больше Вадим не даст. Понятно. Что насчет блондина? Спросил я то, что меня беспокоило. Мертв. Подробностей он не знал. Жаль. Немного, согласилась Марта. Я же лишь в очередной раз отметил ее цинизм. Это все, что ты хотела рассказать. В целом да. Ему можно доверять. Он не собирает информацию про нас, кто мы и где живем, никому не рассказывает. Держит искателей в секрете. Самое интересное, что он тоже искатель. Представляешь? Да, любопытно. Ага, вот только навык не узнала. Что-то связанное с его деятельностью. Тоже психик, напрягся я, переоценивая опасность этого человека. Нет, что-то другое. Может, позже выясню. Ты теперь с ним будешь сотрудничать? Да, предложил для начала 100 тысяч за присутствие на переговорах. Он ведь не только искателями занимается, а разные сделки проворачивает. Его можно назвать профессиональным посредником или продавцом, только не таким, кто у прилавка стоит, а тем, кто проворачивает сделки на миллионы, часто не рублей. Понятно. Удачи тебе, что тут скажешь. Ты все еще дуешься, нахмурилась Марта. А, ладно, бог с тобой. Все, мне пора бежать. До встречи. Девушка чмокнула меня в щеку и упорхнула. Надо было сказать про поход в парк, но язык не повернулся. Отношения с Мартой. Нужно многое обдумать, осмыслить и определиться, как быть дальше. Хватает ума, чтобы понять, общение с ней как минимум опасно. Но что делать, здесь ума или скорее опыта уже маловато. Мы поругались или нет, потом обдумаю это, а сейчас пора собираться. Отписался Саня, что пойдем вдвоем, он принял это спокойно. Встретились под вечер у входа в парк, сразу отправились внутрь, шли молча. Я думал о своем, а парень, не знаю, что у него было на душе. До леших дошли как-то буднично. Малых духов перемалывали, даже когда они десятками вылазили. Парень явно расширил арсенал и превратился в машину смерти. Или машину света, которая, тем не менее, вполне себе убийственная. С его рук срывались лучи, огоньки, вокруг мерцал щит и отражал атаки. Я даже немного позавидовал чужой силе, настолько Саня круто выглядел. Внушал уважение. Чувствуется, что много тренировался, пока я отсутствовал. Лешие, которые раньше пугали, вызвали лишь небольшую досаду, что опять через это проходить. Я чувствовал, как на меня пытаются воздействовать, но воли хватало, чтобы защищаться. Воздушный элементаль сильно помог. Ему плевать было на туманной мороке, он четко угадывал, где противник, а дальше в дело вступали мы, и от твари быстро оставался лишь разрубленный и обугленный светом труп. Интов тоже разобрали на деревяшке быстро. В итоге добрались до знакомого котлована, перебив суммарно пару сотен духов. Успели наплодиться, гады. На добычу смотрел философски. Не за этим мы сюда пришли, а чтобы сделать должное. Котлован встретил наполовину выросшим лесом. У них что, все по одному сценарию? Как-то это слишком похоже на игру. Но нет, в этот раз нас ждал другой финальный босс. Походил он на гигантский плотоядный цветок, плевался разъедающим ядом, шустро бегал и распылял пыльцу. Схватка продлилась 6 минут. Саня кинул оковы света, которые выглядели как раскаленные цепи. Монстр заверещал, споткнулся и замер. Я же 5 лезвиями перебил ему стебель и разрубил на 2 части. Тараном откинул их в разные стороны, чтобы не срослись, а дальше 5 минут методично его добивали. Это было проще, чем я ожидал. Подвожу итог после битвы. Главное, что мы сделаем то, что должны, серьезно ответил парень. Откладывать не стали, отправились в центр котлована, чтобы закрыть проход и очистить парк от угрозы. Но не тут-то было. Проход мерцал, с другой стороны также был виден бескрайний лес, но как будто смотришь через рябь. Надпись с предложением закрыть его отказывалась высвечиваться. Прошла долгая минута, которую я с парнем переглядывался и пытался разобраться, что же делать, а потом с той стороны вывалился. Разумный. Выглядело это существо, почти как человек. Зеленая кожа, повязка на бедрах, прожилки вдоль всего тела, чуть заостренные уши. «Примите бой, демоны, отдайте свою силу». Сказано это было столь пафосно и на нашем языке, что я растерялся. А вот пришлый нет, и бросился вперед, достав откуда-то длинный кинжал. Бежал он прямо на меня и выглядел устрашающе. Нож блестел и вот-вот был готов вонзиться в меня. Рефлексы сработали автоматически. Лезвие ветра сорвалось с рукой, перерубило существо на 2 части. Верхняя часть отлетела назад. Я успел заметить, как на нем застывает недоуменное и обиженное выражение лица. А вторую часть тела ноги еще пронесли вперед, и оно упало совсем рядом, обогрев меня кровью. Что это было? Вырвалось у меня слегка истерично. Или не слегка? Ты запорол первый контакт с пришельцами. Ответом мне был нервный и ошарашенный голос. Шутишь? Не понял я, серьезно говорит парень или издевается. Он промолчал и подошел к трупу. Перевернул его лицом кверху и наклонился, чтобы рассмотреть. Тем временем выскочила табличка. Грань первого ранга. Желаете закрыть? Желаю. Проход схлопнулся. Награда. 10% защиты от отравлений. Обязательно было его убивать? Спросил парень, бросив взгляд на то, как проход закрылся. Само вышло, виновато пожал я плечами. Он с ножом, ну а я после босса ударил привычно. Думал, может у него защита есть. Возможно, это не искатель, а обычный разумный. Молодой совсем. Думаешь, я подошел ближе и рассмотрел труп. Зрелище да нельзя неприятное, но любопытство победило отвращение. Действительно, пришелец выглядел молодым парнем. Может у них живут по 300 лет, и сюда заявился старик. Саня на это лишь хмуро бросил взгляд. Я тебя не виню, догадался он про мои чувства, но, хотя ладно, ты поступил верно, он первый напал. Спасибо, да ни за что. Как думаешь, откуда он язык знал? Без понятия. Может, лингвистическое понимание дается автоматически при переходе. Все страньше и страньше. И не говори. Пойдем отсюда. Достал меня этот парк. Пока шли назад, Саня изменился. Словно опустил тяжкий груз и расслабился. Это было отчетливо заметно потому, как он разговорился. Поделился, какие навыки открыл. Расспросил, чем я занимался. Договорились позже обдумать поход в локацию жизни. Закончили часам к 12 ночи. Оставалось покинуть парк, выйти на улицу, вызвать такси и можно ехать отдыхать. Я так и не понял, откуда возникла темная фигура. Лишь успел заметить, что на лице у нее повязка, что скрывает лицо, а в руках пистолет. Грохнул первый выстрел. Плечо ужалило огнем. Сбоку меня толкают, и парень оказывается впереди, закрывает собой. Вспыхивает золотом щит, озаряет улицу. Выстрелы грохают один за другим. Саня продержался 6 пуль. На 7-й щит кончился, и он упал. Я стоял сзади, так что парня отбросило прямо мне в руки. Увидел, как еще 2 пули входят ему в тело, разрывают и убивают. Лезвие бросилось на врага и отрубило ему кисти. Пистолет вместе с пальцами подбросило вверх, а тело откинуло назад. Остаток удара пришелся и в грудь. Держу парня, медленно его опускаю на землю, заглядываю в глаза, а там ничего. Смотрит пустые глазницы, из которых ушла жизнь. Изнутри вырывается рык и вой боли. Как? За что? Оглядываюсь туда, где стоял незнакомец. Он скрылся, замечаю, как бежит вдалеке. Отставляю парня и бросаюсь следом. По руке бежит кровь, рукав успел промокнуть, но плевать. Стремительно догоняю убегающего, тот уже еле плетется. Лезвие отрубает ему ногу, и он падает, бьется о машину, которую хотел открыть. Подбегаю и сдергиваю повязку. Это Павел, грибанный маг огня. Ты, за что, тварь? Сгусток пламени летит мне в лицо, отбиваю его рукой и чувствую, как плавится кожа. Ударом ноги в лицо сбиваю концентрацию магу. Окутываюсь щитами и следующий удар проходит мимо. «Сдохни, мудак!» — кричит он, выплевывая сгустки крови. «Влад умер из-за тебя, так что сдохни!» Из мага выходит непрерывный поток пламени и история повторяется. Я отражаю щитом огонь и тот падает обратно на хозяина. Фигура вспыхивает, будто ее бензином облили. Маг заходится истошным криком. Я же отхожу и смотрю, как человек горит. Через 2 секунды не выдерживаю и добиваю 2 лезвиями. Крик стихает. Возвращаюсь обратно к парню. Тот лежит на земле. Выражение лица снова серьезное. Застыло в этой маске навеки. Сажусь рядом и тупо сижу. Сам не знаю, чего жду. Мозг включается минут через 15, когда понимаю, что еще немного и сам на тот свет отправлюсь. Достаю бутылку с зельем жизни, отхлебываю. Прибавляется сил, в голове проясняется. Забираю вещи парня. Все подозрительное, что может навести на мысли, чем он тут занимался. Поднимаюсь и бреду в темноту. Нужно скрыться, уйти как можно дальше отсюда, запутать следы. В голове тишина. Эпилог. Я добрался домой в абсолютно разбитом состоянии. Мой друг-напарник умер. Погиб. Из-за меня. Бросился защищать и погиб. Как так? Сначала погибла мать и сестра, а вот теперь друг. Чувство вины, потери и одиночество что-то надломило внутри. Буквально растоптало меня. Хотелось свернуться калачиком и ни о чем не думать. Я так и сделал. Пролежал полночи, пока не отрубился. Внимание! Инициализирована 1000 искателей. Лимит грани повышен до 2-го ранга.